Поздно вечером Паддингтон, с трудом переступая со ступеньки на ступеньку, поднимался к себе в комнату. В его голове набилось столько приятных впечатлений, что он никак не мог в них разобраться, не говоря уже о том, чтобы подумать о чем-нибудь еще. Он пытался сообразить, что же ему больше всего понравилось – подарки, обед, игры или чай со специальным мармеладным пирогом, который миссис Бёрд испекла в его честь. Паддингтон остановился на полпути и, наконец, решил, что больше всего ему понравилось самому дарить подарки. «Паддингтон, это еще что такое?» Паддингтон вздрогнул и быстренько спрятал лапу за спину, потому что внизу появилась миссис Бёрд. «Это просто остатки пудинга с монеткой», — пояснил он, виновато перегнувшись через перила. «Я решил на всякий случай взять его с собой. Вдруг ночью проголодаюсь». «Ну, всплеснула руками миссис Бёрд, обращаясь ко всем сразу. «Вы только полюбуйтесь на этого медведя. На голове бумажный колпак, в который его целиком можно засунуть. В одной лапе тетрадка мистера Крубера, в другой тарелка с пудингом. Я с удовольствием полюбуюсь на этого медведя, как бы он ни выглядел», — отозвалась миссис Браун. «Теперь уж и не представить, что бы мы без него делали». Но Паддингтон этого не слышал. Он сидел в своей кроватке, открыв тетрадь на самой первой странице. Через некоторое время там появилась очень важная надпись: «Паддингтон Браун, Виндзорский сад, дом 32, Лондон, Англия, Европа, мир». Потом он перевернул страничку и дописал крупными буквами: «Мои приключения. Голова первая». Паддингтон задумчиво пососал перо, а потом аккуратно завинтил крышку чернильницы, чтобы она чего доброго не опрокинулась на одеяло. Ему ужасно хотелось спать. Правда, он почти ничего не написал, но разве это так уж важно? Ведь завтра обязательно будут новые приключения, хотя пока и неизвестно какие. Паддингтон положил голову на подушку и натянул одеяло до самого носа. В кроватке было тепло и уютно, и, закрывая глаза, он удовлетворенно вздохнул. «Все-таки очень хорошо быть медведем, особенно медведем по имени Паддингтон».